Глава 33. «С продажей квартиры можешь положиться на меня. Если помнишь, я лет 10 назад занималась недвижимостью, так что кое-какой опыт имею», — заканчивая резать морковку, сказала Ксюша и подвинула миску Ирине. «Столько хватит или еще?» «Еще одну», — бросив быстрый взгляд, ответила Ирина, которая была занята приготовлением острого соуса для жаркого, а потом зелень надо порезать. Ты все-таки думаешь, что квартиру надо продавать? А что еще с ней делать? Разводить там мышей? Ксюша была в прекрасном настроении, но это не делало ее менее резкой в высказываниях. Ты там жить не хочешь. Никто тебя не заставляет. Лешка твой уезжает. И будет ли дальше крутить любовь со своей кралей через полгода, вопрос сомнительный. Так что свое благородство оставь при себе. «Ну, где там твоя зелень?» «Вот», — Ирина протянула родственнице, только что вымытый пучок петрушки и укропа. «Помельче, если можно». «Можно, можно». Ксюша принялась безжалостно кромсать зелень, не прекращая при этом давать сестре советы. «Знаешь, как бы я поступила на твоем месте?» «Как?» — спросила Ирина. «Во-первых, я бы включила все связи и как можно скорее развелась». Ксюша махнула ножом в опасной близости от Ирининого лица, не дожидаясь его возвращения. «У меня нет связей», — заметила Ирина, отшатнувшись назад от ножа. «У всех они есть, если хорошенько поискать», — возразила Ксюша, возвращаясь к петрушке. «Свободная женщина, сильная женщина, запомни это. Во-вторых, выписала бы его из квартиры, опять же при помощи связей». «Это же все незаконно», — вздохнула Ирина, помешивая соус. «Я так не смогу». «Господи!» — Ксюша закатила глаза. «Не может она!» «Хорошо. Тогда сдай квартиру кому-нибудь на полгода, если так принципиально не хочешь туда возвращаться. Сама на эти деньги сними себе другую, в любом другом районе». «Хороший совет», — кивнула Ирина, снимая кастрюльку с плиты. «Плохих не даю», — гордо ответила Ксюша. «А потом все равно заставишь его выписаться. Суд будет на твоей стороне, вот увидишь. И не тяни, Маше учиться надо». «Еще один совет. На курсах этих не зацикливайся. Их знаешь сколько в интернете? Вот кончатся праздники, и найдешь что-нибудь подходящее». «Я, честно говоря, и сама не знаю, почему именно к этим так прилипло», — вздохнула Ирина. «А я знаю». Заканчивая расправу над зеленью, сказала кузина. «И ты знаешь, но сама себе не признаешься. Хочешь оставить себе шанс, мечтаешь, вдруг он к сестре приедет, вдруг о тебе заговорит». «Я об этом даже не думала», — опустив глаза, сказала Ирина, которой стыдно было признаться, что совсем недавно она думала именно об этом. «А знаешь, как бы я поступила в отношении твоего благородного короля?» — спросила Ксюша. «Как?» Ирина подняла глаза. «Попросила бы любимую сестренку погадать», — сказала Ксюша, и они обе весело рассмеялись. «Ксюшенька, погадай мне, пожалуйста», — протянула Ирина шутливо жалобным тоном. «Так и быть», — весело ответила та, вытирая полотенцем руки. «Что, прямо сейчас?» — удивилась Ирина. «А как же праздничный ужин?» — она указала на гору продуктов, которым только предстояло стать ужином. «Вот в этом вся разница между мной и тобой», — поучительно произнесла Ксюша. «Ты в первую очередь думаешь о том, как бы угодить другим, дочке, мужу, начальству, а свое женское счастье оставляешь на потом. Я же привыкла действовать в обратном порядке. Сначала свои проблемы решаю, а потом уже могу помочь и ближнему своему. Эх, жаль, не я тебя воспитывала». С этими словами она пошла за картами, а уже через минуту сидела за кофейным столиком, готовая рассказать Ирине всю правду о будущем. «На тебя гадать не будем», — заявила Ксюша, тасуя колоду. «Не будем?» — переспросила Ирина. «Вот именно», — сказала предсказательница. «Меньше недели с прошлого гадания прошло, карты еще не отдохнули от твоих раскладов и могут наврать, а нам это не нужно». «А как быть?» — спросила Ирина. «Будем гадать на него». Ксюша протянула карты. «Загадывай». «На кого?» — не поняла Ирина. «На кого, на кого?» — передразнила Ксюша. «На твоего благородного короля. Игоря, кажется. Не на Лешку же. Чести ему больно много. Ксюша, нет, запротестовала Ирина. У нас с Игорем ничего быть не может. Ой-ой, поморщилась Ксюша. Только мне врать не надо. Кто вчера тут слезы крокодилова лил? Не ты ли? Ну, я, неохотно согласилась Ирина. А говоришь, ничего нет, возмутилась Ксюша. Мне лучше знать, что у вас есть, а чего нет. Я тебя с рождения знаю, так что загадывай, давай. Вид у нее был решительный, и было ясно, что кузина будет гадать, как бы твердо Ирина не стояла на своем. Пришлось поднести колоду к губам и тихо-тихо прошептать: «Хочу знать всю-всю-всю правду о будущем Игоря на ближайший месяц». «Готово!» — она вернула колоду. «Ну-ка, ну-ка!» — Ксюша склонилась над столом, на которой она одну за другой выкладывала карты. Ее лицо было сосредоточенным, как у хирурга. «Посмотрим, посмотрим. Да... Ух ты!» — приговаривала она. «Нет, ну так я и знала. Что там?» — осторожно спросила Ирина. «Твой король в окружении дам!» — воскликнула Ксюша. «Гляди! Раз, два, три, четыре!» «Не похож он на бабника», — возразила Ирина. «К нему мужики должны были приехать». «А я и не говорю, что он бабник», — сказала Ксюша. «Просто вот он, с его печалью в своем доме. А вот и дамы. Сколько есть в колоде, все рядом с ним. И у каждой дорога, хлопоты и разговоры». «Ничего не понимаю», — нахмурилась Ирина. «Что это значит?» «То и значит, — усмехнулась Ксюша, — что ты себя рано со счетов списываешь. Но это для нас не так важно. Посмотрим, что у него на сердце». Когда гадание было окончено, Ксюша решила принять расслабляющую ванну и сделать огуречную маску, чтобы быть всю ночь как огурец, как она сама выразилась. Ирина же вернулась к приготовлению праздничного ужина. Время близилось к полудню. Маша в соседней комнате смотрела «Иронию судьбы» и, к счастью, пока еще не задавала вопросов о том, где и как они проведут эту ночь. Чувствовала девочка себя неплохо, и это было единственным, что действительно радовало Ирину. Она осталась наедине со своими мыслями. Вопреки ожиданиям, гадание сестрицы ее нисколько не успокоило и даже немного взволновало. «Не надо было соглашаться», — ругала она себя. «Теперь вот буду думать о нем, не смогу отвлечься. А зачем оно мне это нужно?» «Вот они, пустые хлопоты. Нет, надо срочно занять голову чем-то другим. Например, буду думать о том блюде, которое я готовлю. Вот если в него добавить немного красного жгучего перца, то выйдет что-то экзотическое, мексиканское. Интересно, что у Ростовцева будет на столе?» Хотя вряд ли он будет дома Новый год отмечать. Игорь же говорил, что жена не любит готовить. Наверняка поедут в какой-нибудь дорогущий ресторан. Тьфу ты, о чем это я? Так вот, красный перец. Прошло полтора часа. Жаркое было готово, ингредиенты для салатов порезаны. Маша досмотрела фильм и взялась за книгу. Ксюша с челмой из полотенца на голове вышла из ванной и удалилась в свою комнату подбирать подходящее платье. Ирину проблема гардероба не очень волновала, тем более что в ее чемодане был лишь необходимый минимум вещей, в число которых вечернее платье не входило. А кроме того, были дела поважнее, надо было срочно искать подарок для дочери и напрашиваться в гости к подругам. Она подошла к телефону в гостиной и набрала номер Лены. «Ириночка, здравствуй!» — обрадовалась подруга. «Куда же ты пропала?» «Никуда я не пропала», — Ирина старалась говорить как можно тише, чтобы никто ее не услышал. «Так, работу искала». «Не знаю, где уж ты ее искала, только мы тебя с ног сбились разыскивать», — заявила Лена. «Звонили, звонили. Если б не Вера, ты бы, наверное, и не вернулась». «В каком смысле?» — не поняла Ирина. «Откуда не вернулась?» «Ты же сама ей адрес оставила», — сказала Лена. «Вы что, разве не вместе приехали?» «Ничего не понимаю», — Ирина занервничала. «Объясни все толком». «Мы тебе звонили, но никак не могли дозвониться», — начала объяснять Лена. «Позвонили Леше. Он сказал, что ты у родни, несколько дней не появляешься». «Господи! Ему-то зачем было звонить?» — вырвалось у Ирины. «Но мы же волновались», — с укором произнесла Лена. «Ладно, ладно. Я, конечно, глупость сделала», — пробормотала Ирина. «Так куда Вера-то ездила?» «В деревню, к этому, как его?» — Лена напрягла память. «Ну, у которого конкуренция». «Она ездила к Ростовцеву?» — чуть не закричала Ирина, от изумления забыв, что ее могут услышать. «Не знаю, Ростовцев он или кто еще», — сказала Лена. «Она вчера днем за тобой поехала, и, честно говоря, я ей с тех пор и не звонила, думала, вы вместе». «А что, ты ее не видела?» — в свою очередь удивилась Лена. «Как я могла ее видеть, если я в городе?» — все так же громко ответила Ирина. «Надо ей позвонить», — забеспокоилась Лена. «Вдруг что случилось? Я сейчас позвоню и все выясню». «Надо будет, поеду ее искать», — сказала Ирина, добавив. «Да, весь Новый год на смарку. Вы за меня не переживайте. Игорь из-за меня с женой теперь объясняется. Маша без подарка осталась». «Подожди, подожди». Голос Лены вдруг снова стал радостным. «Подарок есть! Мы же как раз по этому поводу тебя искали!» «То есть?» — удивилась Ирина. «Секрет!» — захихикала Лена. «Мне надо тебя увидеть, чтобы кое-что тебе передать!» «Сегодня?» — снова удивилась Ирина. «Конечно, сегодня!» — сказала Лена. «Новый год ведь сегодня встречают! Я сейчас к тебе приеду!» «В Москву? Куда же еще? И не спорь! Мы все решили!» «Давай так», — предложила Ирина, — «я звоню Вере. Если все в порядке и она благополучно вернулась, встретимся в кафе и обо всем поговорим». «В каком кафе?» — спросила Лена. «Слушай, найти его очень легко», — и Ирина стала объяснять дорогу.